Глава 3. Поиски чаши. «Вы знаете того старика, что раскланялся с вами?» – спросил Дайсон, как только они свернули с тропинки к дому. «Да, это Тревор, хотя он далеко не старик. Но выглядит он, вы правы, старым, бедным и разбитым. И кто таков этот Тревор?» «Неужели не помните? Я рассказывал вам одну историю в тот день, когда приехал в Лондон. О девочке по имени Анни Тревор, которая бесследно исчезла около 5 недель назад. Так вот, этот старик – ее отец». «Да-да, кажется, вспоминаю. По правде говоря, эта история полностью вылетела у меня из головы». «И что? До сих пор о девочке ничего не слышно?» «Ничегошеньки. Полиция бессильна. Боюсь, я не уделил должного внимания деталям вашего рассказа. Так какой же дорогой шла девочка?» «Ее путь пролегал прямо через эти дикие холмы, что начинаются сразу за домом. До этой дороги отсюда примерно 2 мили. «Это не рядом с той деревушкой, которую мы вчера видели?» «Вы подразумеваете Кросицелию, откуда пришли дети?» «Нет-нет, то место находится дальше, к северу». «Да, туда я еще не ходил». Они вошли в дом, и Дайсон, заперся в своей комнате, чтобы погрузиться в прихотливый мир собственных мыслей. Но то уже были не чистые фантазии. Тень растущего подозрения обитала в них. Смутная, пока еще иллюзорная, без определенных форм, и тем не менее неотвязная. Он сидел у открытого окна и смотрел в долину. И видел, словно на картине, извилистый путь ручья, серый мост и огромные горы, вздымающиеся вдали. Все замерло. Без дыхания ветра в таинственном поклоне застыли леса. Вечернее солнце безмятежно пылало на папоротниках. А далеко внизу набирал силу слабый, еще молочно-белый туман и начинал клубиться над водой. День незаметно темнел, огромный вал гор уже смутно вырисовывался вдали. Краски леса потускнели, и захватившая Дайсона фантазия уже не казалась абсолютно невозможной. Остаток вечера он провел в грезах, едва ли слушая то, что говорил Воган. Потом взял в холле свечу, подошел к приятелю и после некоторой паузы пожелал ему спокойной ночи. «Я хочу хорошенько выспаться», – сказал он. «У меня есть небольшая работа на завтра». «Вы имеете в виду свои писания?» «Нет, я собираюсь найти чашу». «Чашу? Если вы говорите о моей чаше для пунша, то она в полной безопасности и находится в сундуке». «Меня не интересует ваша чаша для пунша». «Могу поручиться, что вашей чаше для пунша ничто не угрожало и не угрожает. Нет, я не стану досаждать вам предположениями. В любом случае, вскоре у нас будет нечто куда более прочное, чем просто догадки. Спокойной ночи, Воган». На следующее утро Дайсон вышел в путь сразу после завтрака. Он выбрал ту же дорожку у садовой ограды и, минуя ворота, заметил, что с кирпичей на него глядят уже 8 жутких миндалевидных глаз. «Еще 6 дней», – сказал он сам себе, но стоило ему подумать о том, что побудило его отправиться в путь, как он сразу съежился и почувствовал внутреннее неприятие того, что сам же придумал накануне. Столь невероятны, несмотря на его твердую убежденность, были эти догадки. Дайсон продрался сквозь густую тень леса, вышел на голый скользкий травянистый склон и стал карабкаться выше и выше, держа направление на север, согласно ориентирам, полученным от Вогана. Он ушел недалеко, но ему вдруг почудилось, что он навсегда оторвался от мира людей, лишился привычного окружения. Теперь он видел только правый край сада, да робкий дымок, поднимавшийся, подобно колонне, от той самой деревеньки, из которой по дорожке Вогана ходили в школу 6 детей. И это был единственный признак жизни, так как густые леса затенили, почти поглотили старый дом приятеля. Добравшись до вершины холма, Дайсон впервые почувствовал нетронутую дикость этих мест. Вокруг ничего, только серое низкое небо, такие же сероватые холмы, огромное плоскогорье, казалось уходящее в бесконечность, да слабое мерцание голубых вершин дальних гор на севере. Наконец он вышел на дорожку, едва различимую на голом хребте, и, вспомнив описание, данное ему Воганом, решил, что это и есть та самая тропка, на которой потерялась Анни Тревор. Он проследовал дальше по предполагаемому маршруту девочки. Скользнул взглядом по большим глыбам известняка, словно выросшим из дерна, угрюмым и даже отвратительным, как если бы они были частями языческих идолов с берегов южных морей. И неожиданно остановился в сильном изумлении, хотя видел как раз то, что искал. Дайсон стоял на вершине отлогово спускавшегося холма и смотрел вниз. На круглую арену, в центре чего-то, напоминающего древний римский цирк, в обрамлении неуклюжих глыб известняка, похожих на останки разрушенных стен. Внимательно осмотрев это место, он запомнил расположение камней, после чего повернулся и зашагал в направлении дома Вогана. «Любопытно», – ворчал он себе под нос. «Более чем любопытно. Чаша найдена, но где же пирамида?» «Дорогой мой Воган», – сказал он, вернувшись домой. «Смею вас уведомить в том, что я нашел чашу. Но к настоящему моменту это и все мои новости. Впереди нас ждут 6 дней абсолютного бездействия.